До метро идти минут 20 неосвещенными грязными улочками, а если с машиной что-нибудь случится? Угоны, аварии, да мало ли что. Мне с моими незаживающими травмами сейчас только не хватает для полного счастья драки с пьяной шпаной. Магазинов толковых нет, прачечные и химчистки тоже, короче, тихий ужас. Вот я и решил проскочить по адресу и предварительно осмотреться.